степени больше не действуют кабель канатами бывшей зимы. Таинство опыта, окна открытые, лишь бы ползком дотянуть до весны. Но там сбудется воля, но там иная реальность, но там свободное поле, свободное. Треск электричества, шум механизмов, бремя забот во имя мамонны, звон кандалов во имя свободы, старых вещей бесконечные тонны. Но там сбудется воля, но там иная реальность, но там свободное поле, свободное поле с неба. Повседневная мелочь тянет пинцетом радости радугу, и несчастливые пыльные образы в сотах кипрока шьют просто нереальности. Но там сбудется воля, но там иная реальность, но там свободное поле, свободное поле с неба. Больше проблем, завсегдатые транса вывернут вновь наизнанку карманы. Ну а в портах проржавели баркасы, рейсы закрыты, все рейсы в отказе.